Мы с Алисой пошли на базар пешком, а вездеходу велели подъехать туда часа через два. Утро было хорошее, ясное. Небо чистое, оранжевое, облака легкие, зеленые, песок под ногами мягкий, голубой. Мы вышли на главную улицу города. По обе стороны ее стояли гостиницы. Они были очень не похожи одна на другую, потому что каждая из них строилась специально для жителей той или иной планеты или звездной системы. Была там гостиница «Крак», похожая на детский воздушный шарик метров 100 в поперечнике. Из-под гостиницы торчали края антигравитаторов. В ней останавливались привыкшие к невесомости космические бродяги, у которых не было своей планеты. Они летали на кометах и метеорных потоках, и там раскидывали шатры. Потом мы миновали гостиницу «Чудесное место». Эта гостиница тоже была шаром, но твердым, массивным, наполовину вкопанным в землю. На ней мы увидели вывеску «Только для жителей метановых планет». Из-за неплотно прикрытой двери шипела струйка газа. Следующей оказалась гостиница «Сковородка». Ее стены были раскалены, не дотронешься, несмотря на 100 слоев изоляции. В «Сковородке» останавливались жители звезд, для которых купание в раскаленной лаве все равно, что для нас купание в пруду летним днем. Были гостиницы, подвешенные в воздухе и зарытые в землю, были с дверью на крыше и вообще без окон и дверей. И вдруг мы увидели небольшое здание с колоннами, с самыми обычными окошками и самой обыкновенной дверью. Над ней была вывеска «Волга-матушка». Смотри, пап, это, наверное, для людей. Мы остановились перед гостиницей, потому что нам приятно было увидеть ее. Все равно, что встретиться со старым знакомым. Из гостиницы вышел высокий человек в форме космонавта торгового флота. Он кивнул нам, и пока я с ним разговаривал, Алиса стояла рядом и глядела на гостиницу. Вдруг она схватила меня за руку. Папа, смотри, кто там. У окна на третьем этаже стоял доктор Верховцев и смотрел на нас сверху. Встретившись со мной взглядом, он тут же отошел от окна. Не может быть. Он не успел бы сюда прилететь. Пойдем спросим, как он сюда попал. Дверь в гостиницу была резная, тяжелая, с позолоченной гнутой ручкой. А внутри холл был отделан, словно боярский терем. Стены расписаны единорогами и красными девицами, а вдоль стен стояли широкие скамьи. Видно, ушанские архитекторы видели знаменитую 20-серийную телепередачу «Борис Годунов». Посреди боярских палат я остановился. Погоди, Алиса, мне все это не нравится. Почему? Посуди сама. Мы только что расстались с доктором Верховцевым. Прилетаем сюда, и нам стражники говорят, что он чуть было не погубил планету, потому что продавал белых червяков, и тут же мы видим его в окне гостиницы. Тем более, мы должны его спросить, в чем дело. Ну ладно, согласился я и подошел к длинному столу, за которым между чучелом лебедя и пластиковым ковшом стоял ушастый портье в белом кафтанчике. Скажите, в каком номере остановился доктор Верховцев? Одну минуточку, добрый молодец, Верховцев, Верховцев. Есть Верховцев. И где же он живет? В 8-м тереме проживает, в 3-м этаже. А вы будете его друзья? Мы его знакомые. Прискорбно, что у такого плохого и грубого постояльца есть такие хорошие на вид знакомые. А что, он вас обидел? Идите, терем номер 8. И скажите ему, басурману, что если он будет и впредь варить сосиски на кровати и ломать роботов, стольников, постельников, то мы его попросим съехать с нашего уважаемого постоялого двора. А мне Верховцев показался очень тихим человеком, сказал я Алисе, когда мы поднимались по лестнице. Навстречу нам спускались люди, линианцы, фиксианцы и другие существа, которые живут на планетах с такими же условиями, как на Земле. Некоторые из них несли в руках клетки, аквариумы, альбомы с марками или просто сумки. Они спешили на базар. Восьмой номер находился в самом конце длинного коридора, устланного множеством персидских ковров. Мы остановились перед пластиковой дверью, расписанной под дуб, и я нажал на кнопку звонка. Никакого ответа. Тогда я постучал в дверь. От легкого толчка дверь послушно растворилась. Небольшая комната была обставлена и украшена по иллюстрациям в исторических романах из жизни Земли. В ней были хрустальная люстра и керосиновая лампа без фитиля, вольфрамовый самовар и японская ширма. Но Верховцева не было. «Доктор! Доктор, вы здесь?» Никакого ответа. Алиса вошла в комнату, заглянула за ширму. Я от двери сказал ей: «Пойдем отсюда, неудобно в чужую комнату залезать». Тут за моей спиной послышалось чье-то быстрое дыхание. Я оглянулся. В дверях стоял очень толстый человек в черном кожаном костюме. У него были пухлые губы и несколько подбородков, которые лежали на воротнике. «Вам кто нужен?» «Мы ищем своего знакомого». «Извините, я живу в соседнем номере, и я услышал, как 5 минут назад человек, который здесь живет, ушел. Вот я и решил вас предупредить». «А куда он пошел, не знаете?» «Я думаю, на базар. Куда ему еще пойти?» Мы покинули гостиницу и отправились к базару. «Странный человек, доктор Верховцев», — думал я.